Запись 9. Понимание пришло моментально. Нужно спасти голубя, несмотря ни на что. К тому же, это прекрасный шанс испытать боеспособность нашей команды. «Стойте!» — воскликнул Сергей, и мы с Андреем, сорвавшиеся с места самые первые, остановились. «Мы еще даже не подготовились, это опасно!» «Безусловно», — подал голос Леонид, глядя на нас с Андреем и Петю, который тоже собрался бежать на улицу, как на безнадежных идиотов. «Что может быть глупее, чем рисковать жизнью ради какого-то голубя?» «Это не какой-то там голубь», — просипел Петрович. Он то выглядывал на улицу, то с сожалением посматривал на нас. «Но вы правы, я не хочу, чтобы вы рисковали ради аса». Было видно, как тяжело старику даются эти слова. «Зодиак, правда», — произнес Сергей, смерив меня взглядом. «Не стоит». «Но ведь...» Начинаю отвечать я, но меня перебивает Леонид. «Слушайся старших, парень. Из-за твоей безрассудности мы все можем пострадать». Во время повисшего неловкого молчания я медленно подхожу к Леониду. Изучающе разглядываю его бледное лицо. В ответ он брезгливо морщится. 6 уровень. Сила 6. Ловкость 10. Выносливость 5. Энергия 6, скрытность 10, хладнокровие 6, восприятие 10. Уникальный класс с набором из 5 способностей. Может, если перестанешь быть трусом, сможешь достичь такого же. Ловлю на себе удивленные взгляды. Разбегаюсь и выпрыгиваю в окно. Приземлившись на бетонную ограду, осматриваюсь. Там, внизу, бегает несколько десятков зомби. Немалая их часть уже забежала в дом, пытаясь сожрать голубя. Сканирование. Обнаружено 29 враждебных и 6 дружественных целей. Отлично. Значит, голубь еще жив. Правда, как-то многовато зомби для меня одного. Тем более, что сейчас день и незаметность не так эффективна. Но я все же обязан рискнуть. Погнали! Телепортируюсь за спину ближайшего к дому зомби и тут же убиваю его. Он успевает издать громкий болезненный всхлип и грохнуться, подняв в воздух пыль. Из-за этого остальные, находящиеся неподалеку, тут же реагируют на звук. Вот дерьмо. Пока этот ублюдок не нашумел, на меня не обращали внимания. Но теперь... Не теряя эффекта увеличения скорости, забегаю в дом и на толстую щеколду закрываю дверь. В нее тут же начинают долбиться и громко рычать. Ну, хотя бы пара минут у меня точно есть. Внутри вижу штук 10 зомби, бегающих по комнатам. Сразу 5 из них дружной кучкой тянутся за голубем, который, зацепившись лапкой за тонкий шнур, летает у потолка. Теперь понятно, почему он просто не вылетел через окно. Те, которых чуть меньше увлекал голубь, обратили внимание на меня. И снова, если бы не звук двери и долбящиеся в нее зомби... Думаю, я остался бы незамеченным, но... Огненные усиления. Так как пространство маленькое, особо не разгуляешься. Меня, даже с моей реакцией и скоростью, легко могут задеть. Поэтому нужно использовать свои способности по максимуму, чтобы спасти не только аса, но и себя. Телепортируюсь за спину к первому из добежавших до меня зомби. Но не столько для того, чтобы его убить, сколько для получения бонуса к скорости. Как только голова первого зомби слетает с плеч, спасибо огненному усилению, тут же поворачиваюсь на остальных. Я начинаю разить ублюдков наотмашь, не давая приблизиться на опасную дистанцию. Спустя несколько секунд вместо цельных зомби остаются какие-то обрубки. Руки и ноги разлетелись по всей комнате. Кому-то не повезло потерять сразу половину тела. Упс. Слегка перестарался. Из-за возникшего хаоса на меня обращают внимание и любители полакомиться голубятиной. Бегут сюда. Используя последние секунды огненного усиления, расправляюсь с ними таким же образом. Потом со спокойной душой хожу по комнате, добиваю ублюдков в шею. В дверь еще яростнее бьются уличные зомби. Кажется, скоро они прорвутся. Подбегаю к кассу, хватаю шнур и притягиваю его к себе. Аккуратно высвобождаю лапку, получаю благодарственный курлык и голубь выпархивает через дыру в потолке. Фух, миссия выполнена. Правда, а мне-то теперь что делать? Сам себя в ловушку загнал. Хожу по комнатам и вижу, что все до единого окна заколочены. Видимо, здешних жильцов выселили совсем недавно, уже после нашествия зомби. Вариант у меня всего один – дождаться, пока в дом ворвутся зомби и дать им бой. Хотя это и очень опасно. В маленьком пространстве и без огненного усиления я с огромной вероятностью попадусь под чьи-нибудь зубы или когти. Стоп, а что если... Захожу в меню со способностями и открываю расшифровку невидимости. Невидимость. Первый уровень. При отсутствии дневного света вы можете становиться полностью невидимым на одну минуту. Время восстановления способности 30 минут. При отсутствии дневного света. Что имеется в виду? Только ночью или просто когда дневной свет не попадает на мое тело? Думаю, если бы подразумевался первый вариант, то так бы и написали ночью. А тут по-другому. Пристраиваюсь в самый темный уголок дома, где почти ничего не видно, и нажимаю на невидимость. Подбегаю к полуразбитому зеркалу и вижу... Вернее, ничего не вижу. Ура, сработало! Я стал невидимым. Как раз в этот момент зомби прошибают дверь и всей толпой заваливаются внутрь. Я тут же прижимаюсь к стенке, где меньше всего света, и медленно шагаю к выходу. Серокожие, рыча, бегают по дому, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Но меня не видят. Ха, идиоты, я тут. Уже хочу выйти на улицу, но тут в дом забегает кто-то здоровенный. Петя! Рыча похлеще орков и сжимая в руке саперную лопату, он тут же набрасывается на зомби. Лупит их изо всех сил. Пригибаюсь, чтобы меня случайно не задело. Головы зомби начинают разлетаться по комнате, и Петя, не боясь заразиться, давит ублюдков в соседнюю комнату. Охренеть, воистину танк. Но мерами предосторожности лучше не пренебрегать, поэтому, сказав ему, чтобы вывел монстров на улицу, тоже выбегаю из дома. Из-за солнца тут же спадает невидимость, и я натыкаюсь на Сергея. Он стоит метрах в пяти от меня и дробовиком отстреливает сбегающихся с соседних улиц зомби. Головы серокожих вместе с шеями превращаются в фарш, и они падают замертво. Но это еще не все. Также замечаю и Андрея. Светловолосый пацан, уверенно держа в руке крупнокалиберный пистолет, прицельно разит врагов. Чего? Он же еще совсем юный, где-то хорошо научился стрелять. Да, он действует не так эффективно, как Сергей, но тоже очень хорошо. Вот это у нас команда. Да ну! Вырывается у меня, когда из крепости Петровича выходит Леонид. На его лице страх, но он, тем не менее, не прячется в безопасном месте. Правда, действует далеко не так самоотверженно, как остальные. В руках Леонид держит автомат. И, выискивая подбитых или совсем уж слабых зомби, прошивает их свинцом. Правда, стреляет этот вшивый интеллигент довольно паршиво. У него уходит по 4-5 выстрелов на то, чтобы убить хотя бы одного зомби. Патронов не напасешься. Ладно, нам сейчас и такая помощь пригодится. Черт! Вижу, как к Андрею сбоку приближается разъяренный серокожий, но пацан его не замечает. Слишком увлекся убийством других. Уже хочу телепортироваться за спину к врагу, как... Раздается громкий выстрел, и монстр замертво падает на земь. Мы с Андреем одновременно поднимаем голову на башню Петровича и видим старика со снайперской винтовкой. Он подмигивает нам, тут же убирая оружие. Берет в руки бинокль и смотрит в сторону дома Сергея. Должно быть, там сейчас кто-то ошивается, и он следит, чтобы Оксана с Аленой оставались в безопасности. В случае чего, думаю, он подаст сигнал, и мы с Сергеем бросимся на помощь. Вздыхаю с улыбкой на лице. Все-таки мой план сработал. Я ведь не только ради голубя на улицу выпрыгнул, просто хотел подать пример и увидеть, как остальные ему последуют. И все прошло успешно. Я увидел нашу дружину в действии. И результат пока что радует. Петя тем временем выбегает из заброшенного дома вместе с паровозиком зомби, преследующих его. Как может, здоровяк отмахивается лопатой. А может, он ого-го. Но все-таки моя помощь пригодится ему как нельзя кстати. Телепортируюсь к одному из зомби и начинаю кромсать остальных. Улица тем временем превратилась в настоящую кровавую баню. На звуки выстрелов сбежались, думаю, все зомби, находящиеся в деревне. Еще бы, столько шума навели. И все из-за голубя. Ладно, оно того стоит. Самое главное, что наша первая совместная работа движется на удивление хорошо. Убивая зомби, попутно я следил за остальными, оценивая их навыки. Парни действовали хоть и не шибко слаженно, но каждый в отдельности выше всяких похвал. Кроме Леонида, естественно. Он, очевидно, был слабее остальных. Даже, что удивляло больше всего, слабее малолетнего парнишки. Слова Пети оказались правдой. Леонид действовал в крысу, по большей части добивая немощных с целью получить опыт, а не убить как можно больше для спасения остальных. Но, думаю, при дефиците бойцов даже такой, как Леонид, в конечном счете приносит пользу. Пока что наша проблема была только в одном. Мы плохо действовали в команде. Каждый занимался убийством зомби, не обращая внимания на других. Особенно плохо в этом плане показывали себя Петя с Андреем. Зачастую они даже за собой не следили, частенько подставляясь. Эти двое, казалось, просто хотели убить как можно больше. Только это их и заботило. Петя из азарта, а Андрей из-за мести. Зато Леонид — их полная противоположность. Самый аккуратный, самый осторожный. Его не волновало ничего, кроме собственного благополучия. Он стоял, прижавшись к бетонной стене крепости Петровича, частенько озираясь по сторонам, и зарабатывал опыт. Лучшими в плане командной работы были Сергей с Петровичем. Они постоянно что-то кричали другим, прикрывали их от зомби. Петрович еще и следить за нашим домом успевал. Что же касается меня, ну, я главный молодец. Тот, кто убивал больше всех и быстрее всех. Тот, кто никогда не подставлялся и даже старался помогать другим. Я чуть ли не летел по улице, постоянно ускоряясь благодаря шагу сквозь тень. Резал зомби направо и налево. Я совмещал в себе сразу две черты — азарт Пети и осмотрительность Леонида. Спустя час непрерывной работы мы выдохлись. Больше всех, судя по виду, Андрей, хотя и старался этого не показывать. Зато Леонид, не сдвинувшийся с места за всю бойню, стонал от усталости. Нам еле хватило патронов, но мы выдержали. Когда Петя снес лопатой башку последнему серокожему, мы вернулись в крепость Петровича. И, кстати, я ведь уровень получил. Хотя зомби с 6 по 7 пришлось убить очень много, сделал я это довольно быстро. Все благодаря точной вылазке и только что закончившейся бойне. Поздравляем! Вы получаете 7 уровень. Вы получаете 7 очков развития. Зайдя в дом и присев возле стены, я стал разбираться с новым уровнем. Так, для начала посмотрим, какие у меня характеристики на данный момент. Характеристики. Сила 5 плюс 1, ловкость 7 плюс 3, выносливость 5, энергия 6, скрытность 10, хладнокровие 6, восприятие 10. Ага, понял. Ну, для начала повышу до 10 хладнокровия, как и планировал. Поздравляем! Вы получаете новую способность – устойчивость к ментальным атакам, 1 уровень. Что и требовалось доказать. Очередная новая способность при достижении классовой характеристики 10 очков. Устойчивость к ментальным атакам, 1 уровень. Пассивная способность. Ментальные атаки существ ниже 5 уровня на вас не действуют. Ментальные атаки существ 5-10 уровней заменяются на случайный дебаф. Вот черт, зря радовался. По сути, никакая это не новая способность. Судя по битве с утренним тараканом, она и так у меня была. Просто еще не оформилась в отдельную пассивку и работала не так хорошо. Ладно, в принципе, тоже очень неплохо. Кстати, помимо обычного уровня, Во время битвы у меня повысился уровень оружия, а также и уровень владения им. Я открыл соответствующее сообщение. Поздравляем! Кухонный нож получает 3-й уровень. Его прочность и острота увеличены. Поздравляем! Ваш уровень владения кухонным ножом достигает 2-го уровня. Ваши навыки улучшены. Тоже отлично, особенно второе. Вкупе с удобными перчатками нож теперь ощущался как смертоносное оружие, а не просто как предмет для готовки. И благодаря повышенному уровню владения я, как бы это сказать, начал лучше с ним управляться. Если раньше часто случались осечки, то не так схвачу рукоять, то неправильно выгну руку, то теперь подобного не происходило. Интуитивно я понимал, как максимально эффективно наносить удары, и чувствую, чем больше прокачиваюсь в этом плане, тем более изобретательными станут мои атаки. Может, и кидаться ножом научусь. Ладно, вернемся к распределению характеристик. После повышения хладнокровия у меня осталось еще 4 свободных очка. Сначала я увеличил выносливость до 6, сравняв ее с силой и энергией. Характеристики. Сила 5 плюс 1, ловкость 7 плюс 3, выносливость 6, энергия 6, скрытность 10, хладнокровие 10, восприятие 10. А оставшиеся 3 очка? Черт, во что бы их закинуть? А, точно, способности же еще есть. Способности. Улыбка маньяка, 1-й уровень. Шаг сквозь тень, 2-й уровень. Огненное усиление, 1-й уровень. Невидимость, 1-й уровень. Сканирование, 1-й уровень. Устойчивость к ментальным атакам, 1-й уровень. Все они, кроме шага сквозь тень, так как он 2-го уровня, огненного усиления и ментальной устойчивости требовали 3 очка развития. Возможно, стоит повысить невидимость? Тогда есть шанс, что смогу использовать ее не только при отсутствии света. А это просто шикарная возможность. Но не бесполезно будет повысить и сканирование, так как, думаю, дальше мне станут показывать и уровни целей. Хотя далеко не факт. Ай! Улыбка маньяка? Та самая способность, что довольно долго казалась мне бесполезной? Но в потенциале я смогу пугать ей не только Алену, но и монстров. Что тоже отлично. Что же выбрать? Я думал, наверное, с полчаса, и пришел к выводу, что каждая из способностей по-своему полезна. И я не могу знать наверняка, что принесет мне 2-й уровень. Поэтому можно прокачивать все, что угодно. Например, мою самую первую способность. Все, решено. Поздравляем. Уровень способности «Улыбка маньяка» повышен до 2. Ну все, назад пути нет. Улыбка маньяка, 2-й уровень. От вашей улыбки, выбранных целей с 1 по 5 уровень охватывает ужас. Возможно применение сразу на 3 цели. Ага, вот оно что. Во-первых, добавилась фраза «про выбранных целей», которой раньше не было. То есть теперь я могу использовать способность на том, на ком захочу, а не на том, кто просто увидит улыбку. Это радует. Также появилась конкретика с уровнями. С 1 по 5. То есть теперь зомбаков с орками я смогу пугать. Главное, чтобы их уровень не превышал 5. Плюс ко всему можно применять улыбку сразу на 3 цели. Это особенно пригодится при массированных нападениях типа сегодняшнего. Еще раз просмотрев все свои обновленные характеристики и способности, обрадованный поднялся на последний этаж. Там сейчас сидели все остальные, отдыхая от недавней заварушки. Встав посреди комнаты и с улыбкой глядя на присутствующих, я начал открывать карты оружия. Все же мы истратили очень много, опустошив запасы, но теперь... «Бог ты мой!» — удивленно прошептал Петрович, наблюдая, как комната заполняется боеприпасами и оружием. «После ночной вылазки и нашего рейда у меня его скопилось чересчур много. Через пару минут убийственное добро образовало огромную кучу, чуть ли не достающую потолка. Парни тут же набросились на нее, начиная прикарманивать самое полезное. Больше всех обрадовался Петя, хотя нашел для себя всего лишь очередную лопату. и хотя она выглядела намного крепче и больше предыдущей, кричать от восхищения все-таки не стоило. «Ага, охренеть!» А после он сжал меня в крепкие объятия, которые казались пострашнее любых монстров. Петрович откопал какую-то навороченную винтовку и разулыбался, как маленький ребенок. Без обновок не остался никто. Даже Леонид нашел для себя то, что ему было нужно. Маленький перочинный ножик, который тут же спрятал в инвентарь, и целую коробку с патронами для автомата. «А это еще что?» Вдруг воскликнул Леонид, с выпученными глазами смотря на Петю, играющегося с лопатой. «Что?» Удивленно обернулся здоровяк. Его кофта чуть задралась на спине и... «Тебя покусали, придурок!» Буквально орал Леонид. «Покусали, боже!» Он повернулся на Петровича с Сергеем. «Срочно выгоните его отсюда, пока он нас всех не сожрал!»